Над его головой зеленые извилистые пряди листьев сплелись вокруг парящих свечей, стремительно опускаясь вниз. Сладкий запах теплой растительности присоединился к вечному запаху обожженного падуба, который преследовал девушку. Листья опускались в пляс, орошая пол. Их изумрудные тона окружали россыпь белых ягод, свисавших почти до самого низа. Они находились прямо между двумя стульями, над парочкой волшебников в комнате. Она взяла под контроль комнату. Его взгляд упал со свечей и омелы на ведьму с платиновыми волосами, чьи мысли создавали пейзаж, воцарившийся в комнате. Лицо Флёр находилось всего в нескольких дюймах. Небольшой румянец не пропадал с ее лица. Гарри словно застыл. Холодное удивление охватило его с ног до головы от непосредственной близости, а затем мгновенно исчезло, словно никогда и не было, когда девушка с откровенной нежностью прижалась своими губами к его, даруя ощущение мягкости и тепла. Разум мальчика потерял возможность осознавать остальные ощущения, кроме этих. Он смутно чувствовал, как ресницы ведьмы касаются его щеки, тот же сладкий запах горящего падуба и вкус вина, а также легкой сладости, ощущая ее язык на своей нижней губе, словно мучительное блаженство. Флёр отстранилась. Ее глаза слегка раскрылись на небольшом расстоянии от лица мальчика, даже меньше длины ладони. Не было слов. Гарри не мог связать мысли в логическую цепочку. Ему не удалось издать и звука в сплошной тишине, когда Флёр покидала, выручая комнату со своей настоящей улыбкой, изящно расположившейся на ее лице. Единственное, что ему удалось почувствовать в этот момент, это сладкий привкус от недавнего поцелуя с чемпионкой Шармбатона. Глава 25. На следующее утро. Солнечный свет проникал через окно французской кареты, ослепительный и неприятный. Флёр постепенно начинала чувствовать слабый стук в голове, сладость на языке, сухость во рту и слегка взволнованное ощущение чего-то хрупкого в животе. «Я выпила слишком много вина». Сильное влечение к сладостям, таким как, например, десертное вино, позволило девушке расслабиться, избавляясь от смешанных и одновременно печальных мыслей. Обычно она себе позволяла это только тогда, когда находилась дома, среди людей, которым доверяла и можно было открыться, чтобы рискнуть выпить настолько много. Эффекты, порой напоминающие о прошедшей ночи после рождественского бала, полностью покинули Флёр, когда она испила обыкновенной воды и применила действенное заклинание, направленное на освежение и чистку полости рта. Это, пожалуй, одно из самых полезных заклинаний из арсенала девушки. Прошло всего несколько минут, и она почувствовала себя значительно лучше, словно вчерашних событий никогда и не было. Странно, мне стали безразличны некоторые проблемы, ноющие чувства, заставляющие усомниться в том, что это может быть правдой, не могло быть легко отброшено, и через некоторое время ведьму вдруг осенило. Я поцеловала 14-летнего мальчика. Для нее эта проблема куда посерьезнее тех, которые были раньше. Это был мой первый поцелуй. Она пришла к выводу, что поцелуй был вовсе неплохим. Флёр отчетливо помнила этот тревожный момент. Защита вмиг рухнула, все вокруг как будто исчезло. Девушка имела определенное представление о том, как это происходит, но у нее никогда не было практики. Впрочем, у мальчика, вероятно, тоже. Гарри. Французская ведьма понятия не имела, какое впечатление у него осталось от произошедшего. Поттер, несмотря на весь свой колоссальный талант и удивительную проницательность, не знал достаточно о Вейлах, как ей того хотелось бы, ведь это сыграло бы ключевую роль в их возможных отношениях. Мальчик не понимал, каким образом работает их очарование, и именно поэтому оставался в блаженном неведении, будто бы эти чары не работали на нем, даже когда он выразил свои чувства. «Ты самая привлекательная девушка из тех, которых я когда-либо видел». Простое воспоминание об этом заставило ее дрожать. Если бы она смогла на него воздействовать своими чарами, то Гарри, в свою очередь, захотел бы произвести на нее впечатление, должен был завладеть и попытаться удержать внимание, но вместо этого только лишь слова о том, насколько она прекрасна. Единственное, что в тот момент хотела сделать Флёр, поцеловать его, а юный чемпион наверняка не осознавал до конца, что сказал. Она улыбалась, просто думая об этом. Его застенчивость, без всякого сомнения, продемонстрировала, что мальчик не обратил никакого внимания на истинную силу очарования девушки, а она несказанно радовалась тому, что ее спутник этого не сделал. Теперь, когда он наконец обратил на нее внимание, ведьма поняла, магия не могла заставить его сказать это. Однако, Гарри до сих пор не понимает, Счастливые воспоминания вмиг исчезли. Мальчик наверняка поверил, что в тот момент находился под воздействием ее ауры. Это означало полное приписывание всего произошедшего с его стороны к магии девушки. У Флёр были смешанные чувства, что-то среднее между облегчением и отчаянием. Она всем сердцем желала, чтобы Гарри игнорировал свои возможные чувства, ведь несмотря на то, что они смогли принести ей безмерное количество счастья, он был младше на 3 года. «Проклятие!» – мысленно выругалась она. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» На этот раз ведьма попросту не знала, что делать. Это вовсе не та ситуация, когда можно воспользоваться своей магией, только если бы не впадала в крайности и не пыталась забыть Гарри. Сама мысль об этом вызывала у нее отвращение. Он доверял ведьме, относился к ней как к равной, понимал гораздо лучше, чем кто-либо из тех, кого она когда-либо встречала. Мальчик предпочел остаться, чтобы составить ей компанию, а не танцевать с девушкой, с которой он смог бы связать свою жизнь, если бы Флёр тогда не вмешалась. Что-то неприятное, весьма крупное и злое сжалось у нее в груди, когда девушка представила, что ее спутник мог танцевать с другой. Она заметно напряглась. Тот момент, когда речь зашла о возможных действиях юного чемпиона, если бы он не пошел на рождественский бал, возможно, целовался бы с Кати. Кати Беллу, девушка, которая определенно его не заслуживала. Она ему не ровня, ей не суждено находиться рядом с ним. Французская ведьма могла. Мальчик станет тем, кто будет стоять рядом с ней, тем, кто поймет ее и защитит от тягот мира. Флёр была в этом уверена, если бы только она не поцеловала его и не разрушила все мечты о возможной дружбе. Конечно, существует вероятность, что девушка сможет ему понравиться. Гарри явно не будет первым, кто проявил схожие чувства к ней, даже если он единственный, кто справился с этим без прямого воздействия ее очарования. Самое главное и болезненное, она сама понятия не имела о том, нравится ли ей мальчик на самом деле. Ему было всего 14 лет, или же я ему совсем не понравлюсь. Флёр не знала, что хуже. Мысль о том, что чувства могут быть невзаимны, тем более что она не до конца уверена в собственных, угнетала. Французская ведьма попыталась классифицировать свои чувства, сортируя их по признакам, пытаясь количественно оценить свои эмоции. Единственными выводами, к которым пришла девушка, она не хотела отпускать свою надежду на близкие отношения с кем-то достаточно понимающим, чтобы поддержать ее, и была смущена тем фактом, насколько близкими ей удалось их представить. Что мне делать дальше? Этот вопрос был очень важным. Флёр должна понимать, как ей вести себя с ним, иначе другие могут заметить то, чего они видеть не должны. Холодный, тошнотворный спазм в животе возвестил о новом, более ужасном осознании. Все думают, что я использовала свое очарование на нем. Студенты подумают, что она очаровала их мальчика, который выжил, уничтожила чувства бывшей подруги и завладела его собственными. Даже Гарри мог бы в это поверить. Она пыталась в большом зале и накануне рождественского бала, хотя и по другим причинам. Черт, Флёр, строгий голос мадам Максим, который могла издать только она, сопровождался громким стуком в дверь. Мой выговор за инцидент в большом зале и странное предпочтение в качестве пары, без сомнения. Все самое худшее происходит примерно в одно время. Минуточку, устало вздохнула она, пинком отбрасывая смятое платье, покоящееся на полу, в ванную комнату. Это был прискорбный способ обращения с таким красивым элементом одежды, но гораздо предпочтительнее, чем позволить директрисе делать какие-либо предположения о ее вечере. «Я не видела, чтобы ты возвращалась из замка после рождественского бала», сказала мадам Максим тоном, который требовал объяснений. Флёр даже не успела полностью открыть дверь. «Дезиллюминационные чары. Я достаточно рано покинула это мероприятие», ответ на первый вопрос милостиво слетел с ее губ. «Ты не могла вернуться рано. Ни Эмили, ни Каролайн не видели тебя. Я провела некоторое время со своим другом», покорно ответила девушка. Теперь она понимала, к чему все идет. Эмили или Каролайн, скорее всего вместе, даже не дождались следующего утра, чтобы начать распространять слухи. Если бы они пытались устроить свидание с мальчиками, то у них не было бы времени ухудшать мое положение, язвительно подумала ведьма. Полагаю, этот самый друг выбран тобой в качестве спутника на бал, а также он является скандально известным чемпионом, Гарри Поттер. Голос высокой женщины звучал сурово и неодобрительно. «Вы правильно предполагаете», девушка ничего не могла ответить, пока директриса не начала говорить о недостатках этой связи. Ему 14, Флёр, возразила директриса. Я понимаю твое желание устроить платоническое свидание, которое не будет зависеть от твоей природной магии, но остаться с ним наедине, я не могу и не буду потворствовать такому поведению. Он ребенок. Я думаю, вмешалась девушка как можно почтительнее, что вам бы следовало меньше доверять слухам о моем времяпрепровождении. О, удивилась мадам Максим. Значит, твои однокурсники не видели того, как ты продвигалась на верхние этажи замка. Не сомневаюсь, отрезала французская ведьма. Ее терпение было на исходе. Я хотела провести вечер вдали от сплетничающих, поверхностных личностей, которым нечего делать кроме того, как клеветать на тех, кто лучше их. Гарри был так добр, что не оставил меня одну. Единственное, о чем я действительно жалею, так это о том, что не смогла избежать встречи с ними, хотя надеялась остаться незамеченной. И поцелуй с Гарри, напомнила ей предательская мысль, не стоило уходить, даже не объяснив, почему я это сделала. Можно с уверенностью сказать, что директриса никогда прежде не позволяла своим ученикам говорить с ней в таком тоне. Она прошла через несколько различных стадий шока и ярости, прежде чем в конце концов остановилась на неверии. «Ты хочешь сказать, что вы всю ночь просто разговаривали, пока я не покинула его незадолго до полуночи?» — раздраженно ответила Флёр. Она демонстративно игнорировала воспоминания об Амеле, спускающейся по спирали вокруг парящих свечей. «Какой смысл задавать мне эти нелепые вопросы, если она все равно не верит моим словам?» Высокая французская женщина сложила пальцы домиком и ненадолго задумалась. «Я верю тебе», — сказала она через некоторое время. «Как бы то ни было, ты показала себя не с лучшей стороны, направив на него свое очарование так откровенно, а потом еще и явившись с ним на рождественский бал. Усугубляет этот факт, что вы вместе покинули большой зал, не оставшись до конца. Слухи уже разлетелись по всей округе. Пускай», — презрительно фыркнула Делакур. «Раньше мне было все равно, а сейчас словно что-то изменится. Надеюсь, Гарри им не поверит. Может быть, вам обоим лучше успокоиться, прежде чем проводить слишком много времени в компании друг друга», — посоветовала мадам Максим. «Я одобряю вашу дружбу, Флёр», — продолжала она более мягко. «У Гарри Поттера гораздо больше шансов, чем у других, понять, каким испытанием ты подвергаешься из-за своего наследия, но ни один из вас не облегчает себе жизнь, поступая так, как делаешь это ты». Возможно, она права. Девушка должна была понять свои настоящие чувства, подготовиться ко второму заданию и разобраться со всеми остальными студентами из Шармбатона, прежде чем приступать к откровенному разговору с Гарри. Ему, несомненно, хватило бы сил, чтобы продержаться несколько дней. «Тебе, наверное, стоит это прочитать», — закончила директриса, вкладывая в руку своей ученицы экземпляр ежедневного пророка. «Думаю, в этом нет необходимости», — ответила Флёр. «Названия было более чем достаточно, чтобы передать всю суть того, о чем было написано в статье. Наполовину веяло, а самое главное, соперница очаровывает мальчика, который выжил». Ведьма сердито фыркнула. «Не существует такого понятия, как частичное веяло. Это была работа Риты Скитер, которая приставала к Гарри во время церемонии проверки волшебных палочек. Конечно, женщина забудет о них и уйдет, как только найдет свою следующую выгодную жертву. Пока Гарри в это не верит, статья не причинит вреда ничему. Что касается девушки, я уже написала письмо твоему отцу во Францию, чтобы заверить его, что за всем этим сумасбродом не стоит истина». Флёр сомневалась, что папа поверил бы ей, но она была благодарна директрисе за помощь. «Благодарю вас. Я должна предложить тебе сосредоточиться на подготовке ко второму заданию. Это поможет тебе отвлечься от гнетущих мыслей и позволит воздуху очиститься для тебя и, само собой, для мистера Поттера. У него тоже есть свои цели и задачи». Мадам Максим взяла листок из рук своей ученицы и спрятала его где-то под одеждой, вероятно, для дальнейшего чтения. «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» Высокая женщина остановилась в дверном косяке, загораживая большую часть прохода. «И чем же вы можете помочь?» — подозрительно спросила Флёр. Ее короткий разговор с Гарри и его реакция на драконов подразумевали, что либо он получает меньше помощи, чем должен, либо другие попросту получают больше, чем запланировано. «Пока я не помогаю тебе напрямую, это не мошенничество», — объяснила мадам Максим, немного смутившись. Делакур взвесила все варианты. «Лучше победить», — решила она. Скорее всего, остальные жульничали, а она уже была в невыгодном положении из-за природы своей магии. Мне нужно приспособить амулет с чарами головного пузыря для длительного и многократного использования под водой, сказала Флёр директрисе. Не лучший выбор для продолжительного подводного путешествия, в котором ты можешь столкнуться с опасными существами, нахмурилась женщина. Чем больше силы вложено в заклинание, тем опаснее последствия, когда пузырь лопнет. Есть ли альтернатива? Девушку и в голову не приходило, что дополнительное усиление может привести к перегрузке. Преображение или наложение чар на элемент одежды, превращающего воду в пригодный для дыхания кислород, были бы лучшим решением, предложила директриса. Последнее особенно хорошо, учитывая твою предрасположенность к зачарованию предметов. Существует множество заклинаний, способных создать такой эффект, но лучше воспользоваться более простым путем. Тебе не нужно, чтобы это продолжалось всю дальнейшую жизнь. Поиск подходящего набора заклинаний означал еще один весьма удручающий поход в библиотеку Хогвартса, а также долгую неделю исследования и постоянной практики, прежде чем она закончит. В любом случае, я еще какое-то время не смогу увидеть Гарри, подумала Флёр. Возможно, это и к лучшему. Это даст ей время привести мысли в порядок и дать слухам развеяться, прежде чем им удастся поговорить о том, что произошло вечером после рождественского бала. Что ж, полагаю, наш разговор подошел к концу, решила госпожа Максим, отходя от двери. Девушка всерьез решила подумать над своим новым решением. У нее уже были некоторые идеи в голове. Тонкая ткань, обычный шарф. Его можно было легко обвязать вокруг шеи и закрепить так, чтобы не потерять. Легкий стук в окно возвестил о прибытии Хедвиг. Сова Гарри с интересом наблюдала за девушкой. Она совершила несколько путешествий, разнося письма между родными сестрами. Открыв окно и впустив белоснежную сову в свою комнату, Флёр решила, что письмо вполне способно на то, чтобы помочь ей выпустить пар и написать сестре обо всех своих переживаниях. Габриэль, может быть, и не поняла бы этого, будучи моложе, но девушка хотя бы передаст все эмоции через перо, чтобы почувствовать себя немного лучше. По крайней мере, пока Габби не начнет задавать лишние вопросы. Хедвиг, как понимала ведьма, разрешала забрать письмо только после того, как удостовериться в том, кто перед ней находится. Прекрасная белая сова внимательно посмотрела сначала одним глазом, потом другим и, наконец, двумя одновременно, затем тихонько ухнула, уронила конверт и исчезла в окне. Флёр придется еще раз сходить в совятню. С птицей было настолько же трудно, как и с ее хозяином. Письмо Габриэль было длинным, очень длинным и бессвязным. Достаточно плотно сложенный и сжатый комок пергамента, исписанный мелким аккуратным почерком сестры сверху донизу, с обеих сторон. Девушка достаточно хорошо ее знала и поняла, что это могло значить. Габриэль была одинока. Письма можно считать их единственной компанией, которую они имели до недавнего времени. Большое письмо требовало более длинного ответа. Младшая сестра пошаливала порой с этим. Чувства Флёр смешались. Габриэль получит письмо, только оно окажется гораздо более объемным, чем она рассчитывала. Французской ведьме потребовалось около часа, чтобы излить в чернила все свои тревоги. Увидев темно-синие буквы, она почувствовала накатившие облегчение, избавляющие от тоски. Это были всего лишь слова, но девушке и раньше приходилось иметь дело с ними, и ненавистными, и добрыми. Пора найти Хедвиг. Она покрутила перед собой волшебную палочку из розового дерева, ожидая, когда заклинание подействует и сделает ее практически невидимой. Флёр отважилась пойти сначала в совятню, потом в библиотеку. Лучше всего сразу приступить к придумыванию плана для второго испытания. Чем быстрее это будет сделано, тем скорее она сможет сосредоточиться на других вещах. Эмили и Каролайн сидели в общей части экипажа, тихонько посмеиваясь над статьей, когда Делакур проходила мимо них. Они казались слишком довольными собой, чтобы девушка смогла оставить их в покое. Кредидера, сердито прошептала ведьма, обводя палочкой каждую из ненавистных гарпий. Проклятие неверия было подходящей местью, которую она приберегала именно для такого момента. В настоящее время его чаще всего называли проклятием Кассандры. Никто не поверит ни единому слову, слетевшему с их уст, пока действует магия. Флёр сожалела только о том, что недостаточно сильна в наложении этого заклятия, чтобы оно действовало на них постоянно, как и некоторые другие чары, влияющие на жертву. Она выскочила из кареты и с довольной улыбкой помчалась вверх по холму, Прямая дорога к Хогвартсу. Эмили и Каролайн заслужили абсолютно любой мести за то, что посмели натравить на нее мадам Максим. Трава была покрыта росой, а местами даже откровенно сырой, и французской ведьме пришлось идти по каменным дорожкам, чтобы не оставлять лишних следов и самой не промокнуть. Какая-то часть девушки надеялась, что это увеличит вероятность случайной встречи с Гарри, но оставшаяся боялась того же самого события. Совятная, как ни странно, оказалась пуста, но Флёр по-прежнему была осторожна, особенно после того, как развеяла свою скрывающую магию. В отличие от нее, дезиллюминационные чары мальчика были совершенны, к тому же он владеет артефактом, способным полностью скрыть свое присутствие. В прошлый раз ей удалось обнаружить его только потому, что она наверняка знала, что Гарри находится здесь. Зачем ему пытаться скрыться в собственной школе? Спросила себя девушка. Этот вопрос ни капельки не успокоил ведьму, хоть она и надеялась на это, а лишь напомнил о временах, когда ей приходилось избегать встречи с другими в Шармбатоне. Белоснежная сова сидела на том же насесте, на котором девушка увидела ее в первый раз. Когда она передала ей письмо, птица сердито взвесила его в клюве, но все равно улетела. У него очень умная сова. Большинство сов не демонстрировали и половины того, что делала Хедвиг. Ее связь с Гарри была невероятно крепкой. Белоснежная птица исчезла в окне, как и в первый раз. Впрочем, каждый раз, когда ей вновь вручали письмо, теперь в библиотеку, решила Делакур после минутного колебания. Если мальчик сейчас находится здесь, то он явно не хочет, чтобы ведьма его видела. Флёр надеялась, что это не было правдой. Возможно, она и не знала, что сказать и как вести себя в его присутствии, но хотела, чтобы Гарри был не против разговора с ней. Они никогда не смогут развить дружбу и крепкие узы между равными, как того хотела Флёр, если он не захочет с ней говорить. Путь от Совятни до библиотеки пролегал через всю школу. Если зеленоглазый волшебник не скрывался ото всех, то существовал шанс, что девушка сможет его увидеть. Эта перспектива заставила ее улыбнуться и слегка удивиться бабочкам, которые порхали у нее в животе. Но она его не нашла. Единственным, кого она заметила, был Виктор Крам. Он тоже находился в библиотеке, склонившись над стопкой книг по трансфигурации, чем-то похожим на подробное анатомическое исследование какой-то рыбы. Он пытается придумать план для второго испытания. Его решение выглядело более сложным и менее элегантным, чем та, которая придумала Флёр, при условии, что ей действительно удастся осуществить свой план. Болгарин поднял свои глаза, когда ведьма с платиновыми волосами проходила мимо, сморгнув слегка остекленевший взгляд, который сразу же подействовал на него, и постарался прикрыть свои записи. Флёр кивнула в знак приветствия. Виктор замечательно справится с испытанием, если его попытки собственной трансфигурации пройдут успешно. Кто-то достал лучшую книгу о магических существах, услышала она голос Гермионы Грейнджер, приближающейся к ловцу из Дурмстранга. Школьная преданность была не так важна для бывшей подруги Гарри, уступая место личной симпатии к суровому болгарину. Умная на вид девочка сделала что-то со своими волосами, избавляясь от прежнего состояния навсегда. «Мадам Пинс сказала мне, что его забрала чемпионка Шармбатона», яростно сказала она. «Ей нельзя позволять брать книги из нашей библиотеки. Разве ей недостаточно знаний в своей школе? У нас нет доступа к собственным библиотекам, Гермиона», напомнил ей Крам сильным акцентом. Казалось, он вот-вот рассмеется над ее сердитым видом. «Это хороший знак. Флёр Делакур обходит нас, если пользуется книгой, которую мы хотим получить. Мы на правильном пути». «Да, это так», подумала она немного самодовольно, радуясь, что между чемпионами, если даже не с остальными студентами других школ, было хоть какое-то взаимное уважение. «Все равно это плохая идея», — фыркнула Гермиона. «Она уже околдовала Гарри, а он был вторым после тебя. Ты ее следующая цель, Виктор, ее ближайший конкурент. Не думай, что раз она обладает природными чарами, то ей удастся одолеть меня и таким образом одержать победу на турнире». Флёр услышала намек на улыбку в его голосе и прислонилась к книжной полке. «Я из Болгарии. В нашей стране проживает множество вейл, но они редко опускаются до такого. Кроме того, я очень способный и никому не позволю победить себя. А Гарри, она использовала свои подлые чары на нем. Все это знают». Французская ведьма стиснула зубы, но продолжала слушать дальше. Ей нужно было знать то, что говорят о мальчике. На рождественском балу он выглядел вполне естественно и не был похож на того, кто находился под воздействием ее чар, заметил Виктор. Когда кто-то очарован подобным даром, то это абсолютно точно заметно по глазам жертвы. Гарри Поттер более стойкий, чем я, так что даже если бы она попыталась сделать это, то у нее ничего бы не вышло. Вряд ли это имеет значение, учитывая место проведения следующего испытания. Вилла в таких условиях находится в невыгодном положении. Только если тебе удастся преобразиться, напомнила ему Гермиона. Именно поэтому я должен сосредоточиться на изучении деталей этой схемы и не отвлекаться на разговоры с хорошенькими девушками. Девочка громко фыркнула, но французская ведьма заметила, что она польщена. Это всего лишь частичное преображение, продолжил Крам. Со мной все будет в порядке, но мы должны говорить потише. Флёр Делакур тоже посещает библиотеку и может вернуться сюда в любой момент. Может быть, она вернет книгу? С нетерпением спросила Гермиона, когда Вейла начала всерьез искать заклинание подводного дыхания. Ее вернут только после прохождения испытания. Девушка заметила, как Виктор усмехнулся наивности своей спутницы. Конечно, так и будет, усмехнулась Флёр, отыскивая нужную секцию библиотеки. Было удивительно много книг о зачарованных предметах, которые делали воду пригодной для дыхания. Ведьма предпочла одну из старых, внешне непримечательную книгу. Исследование греческого волшебного города Атлантиды, который был разрушен извержением вулкана Санторини более 1000 лет тому назад. Тамошние волшебники заработали много денег на сборе и выращивании водных растений и кораллов, но нуждались в более удобном способе их добычи. Их решение состояло в том, чтобы создать заклинание, эффективно добывающее кислород из окружающей воды и удерживающее тонкий, но постоянный его слой на обратной или сухой стороне зачарованного предмета. Флёр чуть ли не поддалась искушению использовать его на всей своей одежде, чтобы вода не мешала течению ее магии. Это заклинание было названо предшественником чар головного пузыря, но Флёр чувствовала, что популярность новой вариации была вызвана тем, что во всем волшебном мире отсутствовала совершенная магия подобного типа, ведь они явно не имели превосходства над простым, но древним решением жителей Атлантиды. Девушка не имела возможности сотворить это заклинание прямо здесь, поэтому нужно было возвращаться в карету Шермбатона. Самый быстрый путь назад пролегал через большой зал. Вероятность, что там она сможет встретить Гарри, была велика, и ведьма решила не применять дезиллюминационные чары, которые она использовала, чтобы попасть в библиотеку. Множество различных взглядов устремились к девушке. Флёр не обращала на них внимания, ее вежливая улыбка не сходила с лица, пока она не прошла через проход в большой зал. Эмоции рассыпались в прах, все вокруг исчезло, превратившись в нечто горькое и тоскливое без разрешения ведьмы, как только она увидела непослушные черные волосы. Гарри сидел в дальнем конце гриффиндорского стола, смотря на огромное витражное окно, закрывающее вид на противоположную от двери сторону. Девушка прошла первые несколько метров по коридору, не задумываясь об этом. Ей нужно было рассказать мальчику о том, что случилось, почему это произошло и что она будет занята некоторое время. Флёр преодолела примерно половину стола, прежде чем оглядела остальных студентов, а затем снова посмотрела на юного чемпиона. Вежливая улыбка слетела с ее лица, а гордая осанка и вид, которые она приняла, исчезли. Я не смогу объяснить, почему это произошло. Она понятия не имела, что говорить, а вокруг находилось множество лишних ушей. Нерешительность девушки на мгновение заморозила ее. Я не могу этого сделать. Гордость покинула ее. Никакая вежливая улыбка не спасет ее от боли, если она совершит ошибку и разрушит дружбу, которую так надеялась построить с ним. Очень медленно и тихо Флёр повернулась и пошла обратно тем же путем, которым пришла. Глава 26. Тот, кто жертвует другими ради себя. Парящие свечи, свисающие омела и стул, которые представила Флёр, исчезли, как только она покинула комнату. Гарри заметил, что мысли девушки неожиданно преобразились, подвергая изменениям и комнату. К тому же есть существенная разница между их предпочтениями в плане общей обстановки комнаты. Раньше он сидел здесь в одиночестве, в помещении с серебряными зеркалами, у тихо потрескивающего камина, который образовался рядом с ним. Толстые бревна астролиста переливались ярким пламенем под летним небесно-голубым потолком. Иногда, решил мальчик, выручая комната слишком проницательно, он кое-как пришел в себя, думая о том, на что способен шедевр совместной работы Годрика и Равины. Мальчик долгое время не мог уснуть, перебирая в голове события прошедшего дня. В скором времени усталость взяла свое, и ему удалось предаться царству Морфея. Существовало лишь единственное желание – это крепко поспать. Кровать, которую для него соорудила комната, была задрапирована голубыми и серебряными портьерами, а постельное белье пахло так, словно дым паленой древесины, находившейся в камине, от которого Гарри некоторое время назад отказался. Он слишком устал, чтобы спорить с магией помещения или пытаться изменить обстановку. Сон мальчика продлился до самого полудня. Он хотел отыскать чего-нибудь съестного и утолить свой голод, но это одно из немногих желаний, которое комната не могла воплотить в реальность. Мальчик, который выжил, посетил большой зал. У него была смутная надежда на то, что из-за его раннего прибытия домашние эльфы сжалятся над ним, украсив широкие столы приготовленной едой. Но они еще долгое время оставались прискорбно пустыми, и зеленоглазому волшебнику пришлось наблюдать за постепенным пополнением различных студентов по мере приближения вечера. Кроме того, у него оставалось слишком много времени для размышлений. Улыбка, вызванная поцелуем Флёр, постепенно сменилась вопросом «почему?». Гарри очень хотелось, чтобы она появилась где-нибудь, чтобы он смог поговорить с ней. Он даже думал над тем, чтобы дойти до их школьной кареты, но это казалось ему плохой идеей. Мальчик сидел у самого края стола своего факультета, вращая палочкой по поверхности. В его голове пролетали воспоминания о проведенном рождественском вечере, которые порождали все больше и больше новых вопросов. Почему она поцеловала меня? Поттер смог бы понять, если бы он исполнил этот романтический жест, но мальчик даже не пытался сделать этого. Флёр испытывала на нем свое очарование. Если только в поцелуях Вейлы не присутствовала какая-то тайна, то ему действительно не суждено понять причину того, почему она это сделала. Может быть, это обычная благодарность за проведенный вечер? В принципе, вполне возможно. Гарри приходилось видеть и даже читать о такой форме благодарности, хотя и был уверен в том, что этот романтичный способ больше подходит для художественной литературы. Несмотря на предположение, это было совсем не похоже на причину того, почему Флёр Делакур решила его поцеловать. Они имели между собой поразительное сходство, и мальчику никогда бы и в голову не пришло обесценить то, что имеет такое значение. Он понимал, насколько приятно осознавать, что существует такой человек, который всегда будет находиться рядом с тобой, сможет помочь с любой проблемой, а также знал, насколько ужасно обнаружить то, что этот лучик надежды неожиданно отворачивается от тебя. Флёр, само собой, тоже это понимала. В зал начали стекаться люди, они разделились на небольшие группы от непосредственного входа до начала столов. Гарри наблюдал за ними в отражении огромного витражного окна. Он различил в толпе несколько лиц. Жизнерадостные Симус и Невилл, Рон и Дин выглядели весьма понуро, а рука последнего все еще была перебинтована. Ему удалось заметить Джинни в компании какого-то студента из Рейвенкла, правда смутно его узнавал, и компанию охотниц Алла Золотого факультета. Кэти оказалась в центре этой троицы, и обе подруги, казалось бы, изо всех сил старались привлечь ее внимание. Возможно, остаток вечера девушка провела не так хорошо, как Гарри, если Роджер Дэвис покинул ее довольно рано. Мальчик с особенным любопытством наблюдал за отражением в окне. Алисия и Анжелина постоянно возвращались к своим мыслям, пытаясь подобрать новую тему для разговора, затем приступали к формальной беседе. Подруги пытались привлечь ее внимание громким смехом, когда Кэти с сожалением смотрела на край стола, где находился Гарри. Знакомые серебристые локоны волос привлекли его внимание, из его головы моментально вылетела охотница и все, что с ней было связано. Флёр Делакур медленно шла по коридору между столами факультетов, неуверенно ступая и натянув на лицо свою обычную улыбку. Гарри подавил неожиданно сильное желание вернуть выражение ее лица к тому идеальному изгибу губ, который так приятно украшал вчерашний вечер. Ее глаза метнулись к концу стола, где сидел мальчик, и улыбка заметно преобразилась. Девушка так и не сдвинулась с места, чтобы продолжить свое движение в его сторону, как на то рассчитывал мальчик. Вежливая, холодная гордость превратилась во что-то горькое, обреченное, что заставило ее остановиться на полпути. Когда французская ведьма развернулась, чтобы покинуть большой зал, сердце Гарри в очередной раз болезненно сжалось. «Она избегает меня». Внезапно его начало тошнить. Мысли вдруг смешались в единый круговорот, сменяясь одна за другой и мешая ему прийти в себя. Очень медленно и неторопливо мальчик снова слегка прокрутил палочку над столом, а затем убрал ее обратно в рукав. Когда он окончательно убедился в том, что девушка скрылась из виду, переступив порог помещения, Поттер поспешил тоже покинуть большой зал. Он перепрыгивал через каждые две ступеньки на лестнице, останавливаясь только для того, чтобы вдруг случайно не перенаправить ее на ненужный этаж. Ему необходимо попасть в тайную комнату. У Флёр было достаточно причин, чтобы не разговаривать с ним, но Гарри не хотелось думать ни об одной из них. Ему нужно было чем-то отвлечь себя, чем-нибудь заняться, что могло бы направить его мысли в другое русло. «Гарри!» Радостное выражение на лице Миртл мгновенно исчезло. Призрачная девушка побледнела, становясь еще более прозрачной. «Что случилось, Гарри? Ты снова затопила ванную, Миртл!» — вздохнул он. Призрак издал короткий смешок. «Удивительно, но на ум пришло только это. Если поскользнешься и сломаешь шею, можешь остаться со мной», — предложила она. «Спасибо, я учту». У мальчика не хватило смелости сказать ей, что он может воспользоваться ее предложением немного раньше, нежели она ожидала, поэтому он просто скрылся в проходе в тайную комнату. Дамблдор так долго будет играть с жизнью Гарри, что в конце концов он потеряет терпение и собственноручно убьет его. Хуже всего было то, что Альбус считал это необходимым, и старый волшебник был прав. «Даже не думай открывать яйцо», — огрызнулся Салазар, как только наследник вошел в кабинет. «Я должен открыть его, чтобы попытаться найти ключ к разгадке», — напомнил Гарри портрету основателя. «Может быть, ты сможешь найти его где-то снаружи», — предположил Слизерин скорее с надеждой, чем с определенным знанием дела. Поттер бросил на него равнодушный взгляд. Он сидел бы в кабинете и слушал, как яйцо издает истошные звуки целый день, если бы это помогло отвлечься от мыслей, которые целиком и полностью поглотили его сознание. Что же произошло с их дружбой между ним и Флёр Делакур? «Это звучит хуже, чем пение Годрика», — проворчал предок. «Единственное, что было менее терпимо, чем его попытки хорошо спеть, это месяцы, которые он провел, изучая язык русалок и постоянно разговаривая на нем над водой, а также стихи Равины. Она просто не могла понять, что стихотворение нуждается в чем-то большем, чем просто ритм и рифма». Гарри проигнорировал бессвязную речь основателя. Некоторое время назад он пришел к выводу, что если Василиск постоянно слушал речь Слизерина, то Том Реддл, вероятно, лишь частично ответственен за собственное безумие. Мальчик вращал яйцо вокруг своей оси, прежде чем снова попытаться открыть его. «Это язык морского народа», — выругался Салазар на него. «Он явно впал в маразм. Не смей открывать, пока оно не окажется под водой». «Я ничего не услышу, если яйцо окажется там», — терпеливо объяснил Гарри предку, который тут же впал в апоплексическую ярость. «Ты тоже должен будешь находиться под водой», — прошипел основательно Парсилтанге. «Перестань вести себя скептически и послушай волшебника, которого объявили одним из величайших в истории». «А под водой будет звучать по-другому?» — спросил мальчик. «Это язык русалок, морского народа, еще раз говорю тебе», — объяснил Слизерин, достаточно спокойно, чтобы снова говорить по-английски. «Наверху это звучит ужасно, но внизу, как говорят, очень красиво».